Любил он и составлять всевозможные сборники из выдающихся произведений светской литературы. Одно из них, сказание о Дракуле-воеводе, имеет пометку. В год 6994-1486 февраля на 13-й день списал я это впервые, а в году 6998-1490 января в 28-й день еще раз переписал я грешный Ефросин. Считают, что автором сказания был русский посол в Венгрии и Молдавии Федор Курицын. В основу произведения он положил цепь эпизодов анекдотов о воеводе Мунтьянской земли Владе. Автор приводит ужасные картины жестокости Влада, прозванного Дракулой, то есть дьяволом, жестокости, не вызываемой никакой необходимостью. Вместе с тем он любуется находчивостью своего героя, показывает его ненависть ко всякому злу и несправедливости. Этим сказание отличается от немецкого варианта. Стоит отметить, что писатель не осуждает Дракулу за его коварство и своеволие. Лишь однажды прорывается у него огорчение, когда Дракула принимает латинскую веру, чтобы получить утерянное воеводство. Ценой измены православию он не только восстановил себя в правах, но и получил в жены сестру короля. Переписал Ефросин также и сказание о Соломоне и Китоврасе, принадлежавшее к числу апокрифических сочинений, и тем проявил явное вольнодумство. Еще в XIV веке о Соломоне цари басни и кощуны и о Китоврасе включены в списки запрещенных книг. Эти басни и кощуны относились к народной смеховой литературе, не разделяющей своих героев на положительных или резко отрицательных. В двух словах о содержании сказания. Мудрому идейскому царю Соломону служит дивный зверь Китоврас. Этот дивный зверь, проницательный и остроумный, дает царю всевозможные полезные наставления. Но он же, чтобы показать свою силу, забрасывает Соломона на край земли обетованной. И мудрецам, и книжникам приходится его разыскивать. Надо признать, что жизнерадостным человеком был этот Ефросин. Из книжной мастерской монастыря во второй половине XV века вышло и сказание об индийском царстве, которое в Средневековье играло такую же роль, как в наши дни фантастика. Рукой Ефросина написаны древнейшие списки Задонщины, хождения игумена Даниила, Александрии. Значение сборников, подготовленных Ефросином, конечно, в том, что они сохранили нам наиболее древние тексты важнейших памятников. Круг интересов его чрезвычайно широк. На полях рукописи встречаются заметки астрономического, географического, исторического характера. В одном месте он отмечает, что с момента боя за Доном прошло 100 лет, в другом говорит о затмении Солнца. Он любит хронологические таблицы, разъясняет, например, что Иерусалим старее Рима лет 500 без 30, а Рим старее Византии лет 30. С удовольствием делает выборку необычных мер и денежных единиц. Привлекает его иностранные слова, он дает название месяцев по-римски, египетски, еврейски, еллински, и прибавляет, что на земле язык человеческих 72, при случае поясняет, что бомбак — бумага по-грецки и так далее. При Ефросине уже в конце XV века в монастыре составляется опись библиотеки. Она считается прекрасным для своего времени библиографическим документом. Видимо, знакомство с деятельностью книжников древности Соломоном, Исидором, Дмитрием Фалерским не прошло для Ефросина даром. Ведь еще в Александрийской библиотеке, например, были удачные каталоги. Поэт и ученый Каллимах, оставивший после себя свыше 800 разнообразных произведений по истории, грамматике, поэзии, создавший новое так называемое «Александрийское направление» в поэзии, прославился не только этим, а тем, что составил каталог писателей, просиявших во всех областях образованности и трудов, которые они сочиняли. Каталог составлен из 120 томов. Каллимах рассказывал и о книге, и о ее авторе. Если автор был неизвестен, он пытался установить его. Словом, это было основательное библиографическое исследование. Правда, оно не сохранилось, но во многих работах есть ссылки на него. Вполне возможно, что Ефросин где-то слышал или прочитал об этом каталоге. Во всяком случае, первый на Руси подобный опыт принадлежит Кирилло-Белозерскому монастырю. Легко представить себе, как книгохранитель бережно брал в руки каждую рукопись и тщательно просматривал.